что с отцом? — глухо спросила Маша. — Не знаю. Помолчав, угрюмо сказал археолог. — Хотя надежды, честно признаюсь, никакой. Я не успел. Хотел, но не успел. А когда уже началось... Поправил повязку на ноге. Меткий черти. Еле ноги унес. И вдруг цепко глянул на Гриневского. Ну что, таксист, отстал от своих дружков? Они мне не дружки. Быстро отрезал Гриневский. И я тебе не таксист. Ишь, как перевоспитался быстро. Не крысься, не крысься. Теперь-то уж все равно... Уходить отсюда надо, — вставил свое слово Карташ. Трофеи обнадеживали. Два калаша плюс два запасных магазина плюс Макаров плюс еще какие-нибудь хитрушки наверняка у лжеархеолога припасены. Мало ли еще какие гости на огонек заглянут. — Вряд ли, — возразил Гена. — Вся толпа в Парму поскакала. — Ох, и весело там сейчас. — Мой отец остался там. — Очень. — Слишком уж спокойно, — сказала Маша, отстраняясь от Алексея, поворачиваясь к Гене. — Ты понял это? Ты меня в эту херню затащил и теперь говоришь «весело»? Так, стоп! Карташ встал между ними, взял Машу за руки, хотя и самому сил нет, как хотелось заехать аспиранту промежду глаз. Драки после танцев. Итак, вчерашняя ночка была еще та... Так еще и сегодня приключение подвалило. Ка давайте присядем и разберемся, без недомолвок и вранья. Нам еще выбираться отсюда. — Я здесь не останусь, — сказала Маша. — И не надо. Уйдем отсюда, вдоль по ручью. Выйдем из распадка там и заночуем. Я не смогу заснуть. А вот это, дорогая... — нарочито зло, — сказал Карташ, — уже твои проблемы. Хочешь — не спи, хочешь — здесь оставайся. Нам надо добраться до станции и под случайную пулю не угодить. Это доходчиво. И я помирать в тайге из-за капризов всяких там городских штучек не намерен. Агент КГБ тоже мне соплячка. Ага, похоже, он добился желаемого. Машка вскинулась, оттолкнула его, отвернулась, двинулась к костру. Ничего, позлится и перестанет, зато позабудет про все эти интеллигентские мерехлюнди. Насчет «не могу», «не справлюсь». Леша, сокол мой, не в службу, а в дружбу, — нейтральным голосом сказал Гена. Вон там за выворотнем рюкзачок у меня припрятан. Принеси, будь ласков. — Ну, ты, археолог, совсем обнаглел. — Подай, принеси, — покачал головой Алексей. Но просьбы выполнил. Принеся тяжеленный вещмешок, камни он там таскает, что ли, Карташ присел возле раненого и, участливо, едва сдерживая гнев, спросил, кивнув на повязку. Во время раскопок поцарапался? — Типа того, — ответил Гена, развязывая шнуровку на мешке. — А я и не знал, что контора глубокого бурения еще и археологией занимается. Гена быстро глянул на него. — Догадался? — Как? — позволь спросить. Алексей пожал плечами. — Да, элементарно. — Потому что чушь — это все. Наисекретнейшая какая-то ферма посреди болот, подрыв мировой торговли соболями, мент в шкуре археолога, детский лепет и романы про майора Пронина. Там, в Шаманкиной Маре, что-то другое, так ведь? — Да, — нехотя признался археолог, — совершенно другое и гораздо страшнее. — Про Машу тоже догадался? — Только что, — сказал правду Алексей, на Машу не глядя, и что-то неприятно кольнуло у него в груди. Сама проговорилась. — Ты ее в эту херню затащил. И потом у нее какой-то маячок был. А ты нас каким-то манером посреди тайги нашел. Так что трудно не сопоставить. Мата-хари, блин, доктор Зорге в юбке. Леша, я помолчи. Излишне грубо оборвал ее Карташ. А ты продолжай. «Красиво ублюдки придумали, что и говорить», — невпопад сообщил Гена и откинулся на мшистый туф. «А я купился, дурак!» Пугач-то всех убедил, что хочет власть передать Баркасу, под это дело и водкой затарился. Нафиг ему Баркас этот не нужен был, ему надо было с зоны слинять. И не через 5 дней, а раньше. — Знаю. Таксист раскололся. — Но? Баркасы, кстати, первым и шлепнули. Гена вынул из бокового кармашка мешка несколько одинаковых пластмассовых коробочек, выбрал синей сигнатурой, приставил к раненой ноге, сжал, коротко пшикнуло. — Обезболивающее, — объяснил он. Есть, кстати, транквилизаторы и стимуляторы. Никому не требуется. Я лучше другого стимулятора выпью, — проворчал Гриневский и наклонился над упавшей на бок крышкой от термоса, в ней еще оставался чефирь. Поднял, подул, отхлебнул. Но как пугач сумел сгоношить весь народ на прорыв? — спросил Карташ. — А ему и гоношить особо не надо было. Грустно улыбнулся Гена. — Водочка-то непростая была. Алексей вспомнил лицо Лупня, бегающие глазки недавних гостей. И его осенило. С добавкой какой-то химической. — Молодец, соображаешь. Я тоже это понял, только слишком поздно. Какая-то отрава вызывает стремительный выплеск неконтролируемой агрессии, так что пугачу оставалось только направить эту агрессию в нужное русло. Карташ представил себе, как в сумерках гонцы разносят по баракам гостинцы от пугача, как зэки выпивают и... Он поежился. «А ведь замешкайся ты, браток, в клубе, и быть тебе растерзанным на мелкие клочья». «Но зачем?» «Это ты у него?» — спроси. Гена зло кивнул на Гриневского. «Я не знаю», — покачал тот головой, прихлебывая, — «я уже говорил. Знаю только, что пугач собрал здесь на зоне что-то типа... уголовного спецназа, обученных бойцов, ну, которые в горячих точках были, раньше в какой-нибудь там Альфе служили или еще что-нибудь. Некоторых даже специально сюда переводил с других лагерей. Ему, короче, нужен был отряд, чтобы с ним именно сейчас, именно отсюда уйти незаметно. А как еще... 7 угловым можно было с зоны уйти незаметно. — И ты тоже, что ли, спецназовец? — фыркнул Карташ. знаменитый сербский полевой командир Йобан Срачану.